После я вернулся к своей палатке и сел около нее. Вытянув ноги, я немного отдыхал. На небе были прекрасные звезды, которые создавали удивительную картину. Ни одно облако не смело уничтожить эту картину. Быстро поужинав вареным мясом, я отправился спать. Мой переход на новый уровень – это великолепное событие. Теперь я на одном уровне с нашим патриархом. Вот только я в самом начале своего пути, как он уже подходит к финалу. Интересно, если я раскроюсь ему, сможет ли он показать мне некоторые трюки из своего рукава? И вопрос, стоит ли мне раскрываться? Особенной привязанности к роду у меня нет, только к моей ближайшей семье. У патриарха же есть внуки, которые, как поговаривают, достаточно талантливые, чтобы стать сильнее, чем патриарх. Если я раскроюсь, то это поставил мои отношения с его детьми в неприятную ситуацию. Конечно, прямо ничего сделать они мне не смогут, но я не один. Зная примерно местное общество, они будут не очень рады тому, что я захватил их место. Местное общество можно назвать невероятно индивидуалистическим. В общем, лучше мне не раскрываться, а наблюдать за патриархом и пытаться скопировать его приемы. Кроме этого, мне нужно также продолжить собственное развитие. Выдохнув, я уснул. Следующим утром меня присоединили к группе охотников для продолжения охоты. Осталось заполнить еще две тележки. Мои товарищи были настроены ко мне достаточно позитивно, так как они знают о том, что я помогал семьям в нужде. Так что никаких проблем с ними не было. Они не пытались как-то издеваться над новеньким или делать мелкие подставы. Переход на новый уровень усилил меня достаточно сильно. Теперь я слышал больше, видел дальше и ощущал мир более полно. Я мог обнаружить следы по остаткам духовной энергии и указывал на них охотникам, а те были рады. Так мы поймали 3 рогакосули и вернулись обратно. После обеда в лагере мы вновь отправились охотиться и вечером вернулись еще с 3 рогакосулями, что в конечном равнялось 6 на 3 нас. Патриарх был доволен. Другие тоже сумели поймать рогакосуль, а одна группа даже поймала вепря, обычного вепря, который менее опасен, чем вепризавр. Это было последнее животное и заполнило последнюю тележку. Отличая работа, проговорил патриарх и продолжил. Сейчас всем отдыхать, и завтра с самого утра мы отправимся обратно в поселок. После этих слов начались празднования. Никто даже не вспомнил о Фане и даже не спросил о нем. Удивительно. Не желая оставаться с ними, я вернулся в свою палатку и попытался уснуть. Но шум с улицы никак не позволял это сделать. Но даже с таким шумом я все равно сумел уснуть. С утра я проснулся самым первым. Выйдя с палатки, я увидел нескольких охотников, которых оставили на страже. Они сидели на больших валунах и тихо сопели. Все другие все еще спали. Тихо начал собирать собственные вещи. Когда первые опухшие рожи начали вылазить из палаток, я уже был готов отправляться. За полчаса все собрались и, завтракая на ходу, мы отправились обратно в поселок. Мы двигались медленно, так как многие после вчерашних возлияний ощущали себя не очень хорошо. Для них эта охота прошла очень успешно, так что не грех было такое дело и отпраздновать. Я их понимаю. Сегодня солнце жарило достаточно сильно. Если бы не повязка на моей голове, то ощущал бы я себя не так уж и хорошо. Другие выглядели не так хорошо, так как они или не набрали достаточно воды, или же просто перепили вчера. В поселок мы добрались почти под обед, что несколько поздней, чем во все прошлые разы. Тележки завезли в большой двор. Мужчины-неохотники сразу же начали разгружать туши и подвешивать на специальные крюки для дальнейшей разделки. Мэйли сразу же обняла меня, так как была рада видеть, что я вернулся живым и невредимым. «Ты вернулся, Цзе», — проговорила она. «Я так рада. Юйлань и Янлинь будут очень рады». «Ага, я тоже рад, что вернулся», — ответил ей. «Мне приятно, что она меня обнимает, так как я ощущаю ее любовь. Сестры меня тоже обняли и сразу же забрали вещи, чтобы заняться ими. Что-то нужно было постирать, что-то починить или подправить. Я вернулся к патриарху, который сейчас разделывался с обсчетом туши вероятной прибыли». Патриарх Ду обратился к нему уважительно, сделав поклон. Все было сделано в нормах этикета. «А, Цзе», — кивнул тот и позвал за собой. У туши вепризавра уже стоял достаточно высокий мужчина с небольшими очками на носу. Он внимательно изучал существо и чему-то кивал головой. Вместе с ним было еще несколько молодых парней, которые ловили все, что делал алхимик, и готовы были исполнить любой его приказ. «Алхимик Джован, что скажете о туше?» «Очень хорошая туша», — сказал он. Единственное, что снизит цену, это поврежденный главный мозг и уничтоженный глаз. Думаю, я готов взять ее за 700 монет. Ну что же вы так, сразу сказал патриарх. Мы потеряли очень достойного охотника, когда ловили вепризавра. Думаю, что стоит поднять цену до 1000 монет. Что скажете? Никто не заказывал вепризавра, проговорил алхимик, продолжая осматривать тушу. Так что 750, 800, сказал патриарх. Мы должны как-то мотивировать юное поколение охотиться на таких животных. Если это не делать, то кто будет их ловить? Хорошо, старый дуб, выдохнул алхимик. 800 монет и не больше. По рукам, довольно сказал патриарх. Так, ученики, перекидывайте тушу на нашу тележку. Да, мастер Ван, ответили те и сделали поклон. В следующее мгновение они подтянули повозку и занялись тушей. Алхимик подошел и быстро отсчитал 8 пластинок номиналом в 100 монет и отдал патриарху. «Благодарю, с вами приятно иметь дело». «Мне тоже», — сказал алхимик и резко повернулся к одному из учеников. «Эй ты, осторожней, или будешь драить туалеты, сгною». После он повернулся к нам и закончил. «Если у вас будет что-то еще похожее, то я с радостью куплю это». «Конечно, господин алхимик», сказал патриарх. Спустя еще 5 минут алхимик со своими учениками тушей отбыли. Патриарх повернулся ко мне, отсчитал 2 пластинки и отдал их мне. 6 он оставил себе. Мне кажется, или это грабеж среди белого дня. Патриарх Ду решил обратиться к нему. Может быть, я должен получить больше? Все-таки тушу убил я. Не только ты, а и Ду Фань, сказал патриарх. Если бы у Фаня была семья, то они бы получили часть денег, а так, они пойдут на нужды рода. Не нужно быть скупым, Цзе. Разумно, кивнул ему. Переубедить его я не смогу. Мы с Фанем договаривались, что будем делить прибыль пополам. И патриарх знает об этой договоренности, но похоже, что он решил ее проигнорировать. Запомним это на будущее. Примечание к части. Прода. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой ВК. https://vk.com/spage. Часть 3. 5 лет. Это много или нет? С одной стороны, это много времени, но с другой очень мало. Если бы я был простым школяром в школе, где ничего интересного не происходит, а только монотонная зубрежка, то 5 лет могли бы стать наказанием. Но, я охотник в магическом мире. Эти 5 лет пролетели быстро, словно белка, которая прыгает с ветки на ветвь. За это время я стал достаточно опытным охотником, что несколько не вяжется с моим возрастом. Мне всего-то 11 лет, но никто ничего об этом не говорил. В этом мире нет организаций, которые занимаются защитой и другими бесполезными делами. Моя магическая мощь тоже возросла. Я сумел сформировать еще 2 звезды, и сейчас их количество равно 3. И также я обнаружил проблему, которая будет делать мое развитие несколько более медленным и проблематичным. Все дело в том, что я понял, что для перехода на следующий уровень мне нужно будет сформировать не 5, а 10 звезд. Для того, чтобы мое развитие в рангах не сильно отставало от развития моих будущих сверстников, нужно как можно лучше подготовиться именно сейчас. Общая жизнь в поселке не особенно изменилась за эти 5 лет. Мы ходили на охоту, возвращались назад, продавали и покупали, а затем вновь отправлялись на охоту. Для меня это было возможностью заработать деньги и поддерживать маму и сестер. Продажи пойманных зверей приносили достаточно дохода на нашу жизнь. Мне удавалось помогать некоторым семьям, и даже откладывать на собственное обучение и на возможные затраты в будущем. Охотился я в одиночку, и только несколько раз со мной ходили другие охотники. Каждый раз я ловил какого-то монстра и продавал его через патриарха алхимикам за достаточно большие деньги. Можно сказать, что мы стали достаточно обеспеченной семьей. Именно моя культивация позволила ловить опасных зверей, а также развивать собственные навыки. 3 звезды усиливали мое тело в физическом плане, выводя его на совершенно другой уровень. То, что могло бы убить обычного человека, не могло нанести мне даже мелкого пореза. С такими условиями ловить монстров было не очень сложно. Да, мне нужно было быть очень осторожными, чтобы не попасть на какое-то могущественное демоническое существо, но выработанная мной методика позволяла обходить такие места стороной и охотиться на более слабых животных уровня вепризавра и прочих. Именно во время охоты я понял, что энергия для культивации я могу получить только после личной победы в ближнем бою над монстром. Все другие способы не работают, и сделать это я должен без чьей-либо помощи, так как в таком случае я не получу никакой энергии. Монстр должен быть сильнее меня, чтобы эффект был заметным. Патриарх за это время так и не сумел узнать, что я уже стал сильнее его. Он обращал на меня внимание только тогда, когда нужно было продать очередного монстра. Все другое время он носился с собственными внуками. «Цзе, о чем ты задумался?» — вырвала меня мать из размышлений. Сестры тоже с интересом смотрели, ожидая, что я скажу. «Да вот», — выдохнул я, — «думаю над тем, что делать дальше. До поступления в институт еще 4 года. Нужно заработать деньги на обучение, да и подготовиться не помешало бы. Может быть, стоит согласиться отдать Юйлань за молодого человека из семьи Лан?» — поинтересовалась мать. «Да, видя успех нашей семьи, к нам приходили различные предложения. И именно я должен был принимать решение, соглашаться на них или нет. Местное общество считает, что свадьбу можно играть уже в 10 лет. Для меня это варварство, так что каждое такое предложение получало отказ. Ко мне обращались даже желающие жениться на моей матери. Конечно, она могла сама решать, я ей сказал об этом прямо, но также и сказал, что подчиняться непонятному мужику я не буду. А такое бы точно произошло, так как в понимании местных, самый старший мужчина находится на самой высшей позиции в иерархии семьи. Мать поступила умно и отдала мне свою свободу, позволив решать, выйдет ли она за кого-то или не. За последние 5 лет, никого у нее не появилось. Нет, — отрицательно покивал головой. — Я не собираюсь продавать свою сестру. Какие бы деньги мне ни предлагали, я смогу сам заработать деньги на учебу. Хорошо, хорошо, — кивнула мать. Вернувшись в свою комнату, я упал на кровать и прикрыл глаза. Завтра снова начнется охота. Нужно будет поймать еще какого-то зверя и попытаться продать его подороже. Возможно, стоит попытаться поднять ставки немного. С утра я уже был собранным. Осмотрев себя в зеркале, я довольно кивнул. Пусть я и не иду на какой-то бал или прием, но все же, даже идя на охоту, мне хочется выглядеть нормально и стильно. Даже не знаю, откуда это у меня появилось. В зеркале на меня смотрел подросток 15 лет, хотя меня только 11, но тренировки и взрослый взгляд обманывают очень и очень хорошо. «Удачи, Цзе», — проговорила мать, махая мне на прощание. «Увидимся скоро», — кивнул ей. У места сбора было как-то оживленно. С интересом подойдя, я увидел двух алхимиков. Оба были одеты в белые робы и разговаривали с патриархом. Так как я подошел под самый конец разговора, то не успел ничего услышать. Джо Ван кивнул и ушел, оставляя очень привлекательную женщину. Ее черные волосы не спадали вниз, но не это привлекало внимание. Ее песочная фигура с невероятно сексуальными формами были предметом разговора всех охотников. И я могу их понять. Даже я немного возбудился. Ее легкая роба была настолько воздушной, что казалось, единственный порыв ветра может унести ту куда-то, оставляя только сексуальное голое тело. «Охотники, можете расходиться. Для вас ничего интересного нет. Скоро мы будем отправляться», — проговорил на всю толпу патриарх. После он жестом позвал женщину за собой и подошел ко мне. «Доброе утро, Цзе», — поздоровался он. «Доброе утро, патриарх Ду», — ответил ему с легким поклоном. «Доброе утро, госпожа алхимик». Второй поклон был направлен в сторону женщины. Какой бы красивой она ни была, я все еще не потерял последние мозги от этого. «Доброе утро», — кивнула она, рассматривая меня с некоторой долей интереса. «Цзе, госпожа Ян Синь заинтересована в охоте на некоторых монстров и демонических существ», — проговорил патриарх. «Ты у нас лучший охотник на всяких существ, так что тебе нужно будет ее сопровождать по своим обычным местам охоты, а также помогать по мере сил. Все понятно?» «Конечно, патриарх Ду», — ответил ему. «Сделаю все, что в моих силах». «Отлично», — кивнул старик. «Госпожа Ян Синь, оставляю вас с молодым Цзе». «Хорошо», — ответила она бархатным голосом. Спустя некоторое время караван с пустыми повозками наконец-то двинул. Ян Синь пристроилась со стороны от меня с напускным безразличием, рассматривая охотников. Но я вижу в ее глазах некоторую заинтересованность от того, что здесь происходит. «Госпожа Ян Синь», — обратился к ней, — «так какие животные являются вашей целью?» «Хаэм», — проговорила она и на несколько секунд задумалась. «Мне бы хотелось заполучить тушу вепризавра особенно, а также волкоуха. Может быть, еще кого-то. Посмотрим». «Хорошо», — кивнул ей. «Где находится логово вепризавра, я знаю, так что это не составит никаких проблем. Но вот волкоухи могут быть неуловимыми, и их найти не так уж и просто. Нужно охотиться на них вечером или ночью». Мы добрались до нашей стандартной точки для лагеря. Охотники начали ставить собственные палатки, которые не отличались особенным богатством. Моя тоже была не особенно богатой, но качественной. «Госпожа Янсинь, а где ваша палатка?» – спросил у женщины я. «У меня ее нет», – ответила та. «Я думала, что ты предоставишь мне собственную». «ХММ», – протянул я. «Госпожа, а у вас есть вообще какие-то вещи для похода?» «Ну, протянула она задумчивым тоном. «У меня есть принадлежности для личной гигиены». «Понятно», – кивнул ей. «Похоже, что мне повесили человека, который никогда не ходил в походы. Это будет непросто, но я уверен, что справлюсь». Первичная привлекательность немного сошла на нет. Да она все еще очень сексуальная, но уже не настолько привлекательная, как была, когда я увидел ее впервые. «Разберемся». Мы с ней отправились в небольшой обход леса, так как мне нужно понять, поменялись ли следы и появились ли новые. Она с интересом наблюдала за моей работой, особенно не вмешиваясь в то, что я делаю. Это позволило мне сконцентрироваться на своей работе. В общем, здесь произошла какая-то битва недавно. Поваленные деревья, траншеи, трещины и кратеры об этом прямо и говорили. «Интересно, что здесь произошло?» – проговорила алхимик, осматривая следы битвы. «Здесь сражался випризавр с каким-то неизвестным мне животным», – ответил ей. «И похоже, что это неизвестное животное проиграло. На земле, присыпанной землей, валялся труп какого-то неизвестного мне животного. У него было два длинных хвоста и волчья пасть с глазами черепахи. Какое странное существо», – проговорила Янсинь. «Я такое еще не встречала, ни в одной из книг. Здесь много водится разных монстров», – ответил ей. «Иногда демонические создания не самые опасные из них». Женщина кивнула. В ее руке появился небольшой нож, которым она сделала надрез на теле поверженного монстра. Крови не было. Похоже, что сражение произошло несколько дней назад. «Нет, не подходит для алхимических исследований», – покивала она отрицательно головой. «Хорошо», – кивнул ей. «А вы можете рассказать немного об алхимии?» «ХММ», – протянула она. «Алхимия несколько отличается от обычного культивирования. Здесь важна не сила, а знание. Сейчас я нахожусь на третьей звезде серебряного ранга и являюсь старшим мастером ассоциации алхимиков. Мы занимаемся созданием различных таблеток, которые помогают в культивировании, а также в других важных делах. Мы можем, смешивая растения и животных, создавать невероятные вещи, которые могут удивить любого». «Интересно», – кивнул ей. «Мне действительно интересно. Если они продают таблетки для культивации, то я должен заполучить несколько, чтобы испытать на себе. А еще лучше будет заполучить рецепт. А я мог бы стать алхимиком». Она с легким подозрением глянула меня, а затем сказала: «Дай мне свою руку». Мы отошли в тень леса, и я протянул ей свою руку. Она схватила ее и прикрыла глаза. Я ощутил, как неизвестная духовная сила легким бризом прошлась по моему телу, а затем вернулась к своему владельцу. «Ну, ты бронзового ранга с тремя звездами, что очень неплохо для 16-летнего», – проговорила она. «Похоже, что мой внешний вид ее немного обманул. Неплохой результат, да. Думаю, что если бы ты подучился, то сумел бы сдать экзамен на ранг младшего ученика. Что мне нужно для этого выучить?» – спросил. «Нужно научиться работать с алхимическими инструментами, создавать таблетки и зелья, а также выучить очень много теории», – сказала она. «Стать алхимиком не так уж и просто». «Госпожа Янсинь», — обратился к ней уважительно, — «а не могли бы вы провести для меня несколько уроков, подтянуть мой уровень?» «ХММ», — задумалась она на некоторое время. «Я подумаю». «Хорошо, госпожа», — поклонился ей еще раз. «Благодарю. Мне несложно поклониться несколько раз. От этого может зависеть мое собственное развитие, так что для меня это не проблема, а ей приятно. Хотя, может быть, она воспринимает все это словно само собой разумеющееся». Мы вернулись обратно, ничего не поймав. Мы не были одни в этом деле, так как охотники тоже занимались разведкой и составлением планов. Вечером, как и во все прошлые разы, охотники открыли алкоголь. Янсинь сразу же ушла от лагеря, так как ей было неприятно быть в такой компании. По ее лицу можно было увидеть, как она кривилась от увиденного. «Госпожа», — обратился к ней, — «вижу, вам не очень нравится такой вид». «Не люблю свиней, что напиваются до потери контроля и помутнения сознания», — сказала она. «А ты почему не с ними?» «Я не пью», — ответил ей спокойно. «Буду спать в твоей палатке», — проговорила она внезапно. «Надеюсь, меня не будут беспокоить». После она отвернулась и очень быстро скрылась в моей палатке со всеми вещами, которые я для себя подготовил. Я подошел, но все же не решился открыть и зайти внутрь. Похоже, что она была серьезной, и как бы мне ни хотелось, ничего за это сделать ей я не могу. Она банально сильнее меня. Выдохнув, я отошел в сторону. Охотники продолжали выпивать, петь и орать собственные песни, повторять уже заезженные истории, которые я слышал несколько десятков раз. В углу я сделал себе место для сна. Сегодня может быть прохладно, но меня это не особенно волнует. Я знаю, как устроить свое место для сна из подручных средств. Было несколько неудобно, но я уснул. Следующее утро я встречал с несколько затекшей спиной, но быстрая зарядка вернула мне бодрость и подвижность. Ян Синь тоже оказалась ранней птичкой. Она вышла из палатки и быстро умылась. После мы стали ждать на завтрак, чтобы наконец-то отправиться на охоту. «Госпожа Ян Синь», — обратился патриарх, — «как прошла ваша ночь?» «Неплохо», — ответила она. «Благодарю, только было немного шумно». «Простите», — сказал он, — «я поговорю с охотниками, чтобы они поумерили собственный пыл». «Хорошо», — кивнул алхимик. Охотники быстро разошлись своими путями для начала охоты. «Мы тоже отправились, но не охотиться на рогакосуль, а на вепризавра. Я знаю, где его можно найти, а также то, что недавно он сражался с каким-то монстром. Он должен был потерять много сил, а значит, убить его будет проще». Мы быстро прошмыгнули мимо озера. Там сейчас паслось три рогакосули, но мы не обратили на них никакого внимания. Оббежав озеро, мы вновь погрузились в лес. Спустя еще 15 минут мы были у небольшой поляны, где должно быть логово вепризавра. Мы остановились. «Здесь», — проговорил ей, — «тише». Мы замерли на несколько минут, рассматривая поляну и вход в логово. Прищурившись, я ощутил сердцебиение в логове. «Похоже, что цель там. Отлично». Выдохнув, я снял свой лук. В нем тут же вспыхнула духовная стрела. Прицелившись, я выстрелил. Легкой трелью стрела сорвалась в полет. Спустя мгновение раздался рев боли. «Повезло, похоже, я попал между пластин». Вепризавр почти сразу же выбежал из своего логова, мотая своей головой во все стороны. С его бока стекала кровь. «Похоже, что я попал именно туда». Вторая стрела появилась, и я вновь выстрелил, а затем третья и четвертая. Две стрелы попали прямо в глаза, последняя прямо в лоб. Вепризавр вновь заорал и спустя несколько секунд упал бездыханным телом. «Аво!» – протянул алхимик. «Он мертв». Мы подошли к монстру, и Ян Синь начала его внимательно осматривать. Она довольно кивала и делала быстрые заметки себе в небольшой блокнот. После она спрятала его, вытащила нож и сделала надрез. Кровь начала медленно вытекать. «Превосходно!» – кивнула она. «Именно то, что мне и нужно. Тащи к тележке». Пожав плечами, я потащил тушу за собой. Ян Синь довольно улыбалась. «Вы уже вернулись?» – спросил патриарх. «Из добычи? Отличная работа». «Да», – кивнул алхимик. Цзи оказался великолепным охотником, который сумел справиться с этим монстром. Закинув монстра в тележку, мы отправились обедать. «Я не ожидала, что тебе так просто удастся поймать это животное», – проговорила женщина. «Это удивительно. Опыт», – просто ответил ей. «А расскажи мне о своих наблюдениях», — проговорила она и соблазнительно улыбнулась, поправив локон. «Ну, протянул я, — она хочет узнать об этом монстре и ничего при этом не заплатить. Я на 100% уверен, что даже если бы я хотел попытать счастье и построить с ней отношения, у меня бы ничего не получилось. Думаю, многие бы попались на такую простую женскую уловку. И она тоже думает, что я попадусь, так как считает, что мне 16 лет, мне 11, но я все равно расскажу ей, так как мне не сложно, да и никакого особенного секрета в этом нет». «Ну, протянул я, — костяные пластины очень хорошо держат выстрелы духовными стрелами, но я не думаю, что их можно будет считать за возможность для создания доспехов. Кроме этого, их слабой стороной еще являются глаза и задница». «Задница?» — спросила она с легким удивлением. «Да», — покивал головой, — «она не защищена пластинами, как все другие части тела, а также достаточно мягкая и податливая для стрел. Насчет способностей, тут все достаточно интересно. Вепризавры обладают способностью выделять жидкость, которая очень сильно напоминает воду. Эта жидкость может действовать, как очень сильная кислота, что разъедает органические ткани в лед. Также, это существо можно использовать стихию воды для некоторых атак». «Интересно», — протянула она, — «а что такое кислота?» «Ну, протянул я, задумавшись на некоторое время, — даже не знаю, как это объяснить. В общем, эта жидкость может действовать словно разъедающий яд». «Поняла», — кивнула та. И последняя способность я назвал «Красный путь», — сказал ей. «Жидкость, которую он выделяет, смешивается с кровью, даря ему усиление и ускорение, а также создавая зону, которую очень тяжело атаковать. Один раз я видел, как такое покрытие прожгло землю почти на 3 ладони. Я показал свои ладони. Ян Синь очень быстро осмотрела мою руку, запоминая примерные размеры и делая такие записи в свой блокнот. «Аво», — протянула она, — «выглядит опасно, но ты очень хороший охотник и на тебя похоже». Это был обычный комплимент, но из уст красивой девушки он звучит более приятно, чем если бы он был из уст мужика. Поправив одежду, я только улыбнулся. «Спасибо», — сказал ей. «Сегодня ночью попытаемся поймать волкоуха. Я знаю место, через которое они часто проходят. Может быть, нам повезет». «Значит, ты не уверен, что мы точно поймаем нужно мне животное?» — спросила она. «Нет», — отрицательно покивал я. «Они скрытные животные, которые очень часто меняют место своей жизни». Дождавшись вечера, мы отправились в лес. Сегодня было особенно темно. Небеса заволокли тяжелые тучи. Похоже, что в ближайшем будущем может выпасть дождь. Стало несколько прохладней. Влажность явственно ощущалась. Ночной лес – это совершенно другое место. Другие животные просыпаются и начинают свою жизнь. Звуки, легкие крики, перезвонный скрип – все это сопровождало наш путь. Лес заставлял нервы быть натянутыми и быть осторожным с любым шорохом. Ночное время в этом мире – это опасное время. Демонические существа, которые предпочитают тьму, выходят на свою охоту. Монстры, что любят ночь, тоже не сидят без дела. Духовная энергия, которая протекает по всем пространству, может выдавать некоторые очень опасные фортели, что могут убить обычного человека и свести с ума слабого культиватора. Если будут какие-то проблемы, то думаю, что мы с Ян Синь сможем с ними справиться. Все-таки она не последний культиватор, да и у меня кое-какие навыки есть. Ша-ша-ша, приложил я палец к своим губам, а затем ткнул на камень. Алхимик затихла и, кажется, даже задержала дыхание. Над большим камнем вспыхнуло несколько светлячков, которые раскидывали пыльцу во все стороны. Эта пыльца рассыпалась небольшими радугами, что исчезали в густой траве. Удивительное зрелище. Спустя минут 5 эти светлячки пропали, так же, как и пыльца. «Удивительно», — проговорила Ян Синь очень тихо. «Это были духовные феи, безобидные существа, которые не несут никакой пользы в алхимии и культивации. Вот только встретить их можно очень редко». Я промолчал. До этого мне не было известно название этих существ. Теперь буду знать на будущее. Вот только она была несколько неправа, что они не несли никакой пользы культивации. За все время бытия охотником я встречал их 5 раз, и каждый раз ощущал себя каким-то просветленным. Культивация несколько дней после этого приносила результат в 2 раза лучше, чем в обычный цикл. Говорить об этом я не буду. Ощутив легкое омовение, я несколько расслабился. Жаль, что я не могу сесть культивировать прямо сейчас. Это вызвало бы у Ян Синь подозрения, а также нежелательные вопросы. «Идем, госпожа», — позвал ее. Мы продолжили наше движение, но на этот раз больше никаких удивительных существ нам не встречалось. Только один раз в темноте дерева я заметил красные глаза, но они так же быстро и пропали, как и появились. Выйти на один из путей воклоухов мы смогли только к середине ночи. Весь путь от лагеря с охотниками сюда не был простым, так что я надеюсь, что мы сможем поймать волкоуха. Тем более, что я приготовил небольшую приманку в виде куска мяса. Я разорвал мясо на несколько меньших кусков и положил его под кусты, чтобы запах получше проявлялся. Ян Синь в это время забралась на дерево и спряталась в кроне. Я присоединился к ней на соседней ветке, и мы стали ждать. Время шло очень медленно. Казалось, что оно тянется словно мед. От нечего делать я стал делать стандартную технику для медитации, которая еще ни разу не подводила меня. Внимание алхимика на моей персоне ощутить было несложно. Я не боюсь пропустить жертву, так как во время культивации мои чувства обостряются. Духовная энергия, которую я поглощал, медленно заполняла мой сосуд и также медленно готовилась превратиться в еще одну звезду. Думаю, таким темпом я сумею сформировать 4-ю звезду, я смогу за 2-3 месяца. За время, что я провел культивируя, я сумел осознать, что лес какой-то невероятно тихо сегодня. Нет, жизнь продолжала кипеть, но отсутствовало привычное давление, что едва ли ощущается на краю сознания. Странно, где-то вдали промелькнула молния. Похоже, в Светозаре сейчас льет гроза. Еще несколько молний ударили в городе, но потом похоже, что куда-то пошла дальше, так как молнии больше не били. Ночь продолжала господствовать, но я уже ощущал, что ей осталось не так уж и много. А волкоухи так и не появились за все это время. Похоже, что сегодня не день для их похождения, и нам нужно выходить на охоту в другой день. Небо начало медленно светлеть. Холодный ветер подул с севера и принес с собой легкий, едва различимый запах чего-то странного. Но как бы я ни принюхивался, узнать этот запах я не мог. Странно. Отправляемся обратно, поинтересовался у алхимика, когда солнце уже почти полностью показалось. Давай подождем еще немного, ответила она спокойно. Минут 20. Хорошо. Для культиваторов ночь без сна не составляет совершенно никаких проблем. Лично я могу бодрствовать без усталости на протяжении 4 суток. Думаю, для нее, как для культиватора выше уровнем, это время намного больше. Мы прождали еще 20 минут, и ни одно животное даже не подошло к куску мяса. Это странно, так как в этих лесах ничейный кусок мяса очень быстро станет чейным. Странно. Давай подождем еще 5 минут, предложила Ян Синь. Я пожал плечами. 5 минут. Так 5 минут. Жаль, проговорила она спустя 5 минут. Очень жаль. Мы спрыгнули на землю и направились к лагерю обратно. Не стоит жалеть, госпожа, кивнул ей. Лес сегодня какой-то странный. Возможно, что-то произошло. Думаешь? Спросила она. Да, кивнул ей. Атмосфера несколько другая. Да много чего говорит о том, что что-то случилось. Дальше мы молча передвигались к лагерю. У камня, где танцевали духовные феи, Ян Синь решила немного задержаться. Ей было интересно осмотреть это место и собрать некоторые растения, чтобы провести какое-то исследование над ними. Затем мы продолжили наш путь. Почти у лагеря, первое, что привлекло мое внимание, это неестественная тишина. Она была однородной и какой-то пугающей. Нахмурившись, я вытащил лук, на котором почти мгновенно появилась духовная стрела. Ян Синь тоже приготовилась к возможной битве. Мы прошли еще некоторую дистанцию и замерли от открывшегося нам зрелища бойни. Весь лагерь охотников был уничтожен. Палатки были разорваны, тележки перевернуты с горами туш, которые уже начали не очень приятно пахнуть. На земле валялись разорванные трупы, кровь уже высохла, но все равно оставались красные пятна. «Что здесь произошло?» – тихо спросил алхимик. «Похоже, что на лагерь напали», – сказал очевидное я. Несмотря на трупы, я стал медленно ходить вокруг и смотреть, пытаясь понять, кто же нападал. По отпечаткам можно сказать, что нападающих был небольшой отряд, и все они были не людьми, возможно, демонические существа. Я увидел голову патриарха с застывшим выражением страха вперемешку с яростью. Отвернувшись, я вышел за пределы лагеря и начал глубоко дышать, пытаясь перебороть отвращение. Похоже, что битва здесь была неравная. «Что будем делать?» – спросила у меня алхимик. «Нужно возвращаться назад», – сказал ей после секундного размышления. «Стоит попытаться перевернуть хоть одну повозку и заполнить ее вещами. Да и с телами нужно что-то делать. Ты и делай», – сказала она и ушла в сторону. После она уселась на небольшой пенек и вытащила свиток, которого я до этого ни разу не видел. «Смерть всех охотников ударит по нашему поселку очень сильно, а смерть патриарха только добавляет проблем. Все дело в том, что теперь шансы, что поселок добьет голод, очень высоки. Тогда люди просто уйдут в другие кланы и поселки, чтобы попытаться начать все с самого начала. Некоторые не смогут пережить такое, так как здесь сложили свои головы кормильцы семей. Что же делать мне, когда я вернусь домой? Нужно будет решаться или уходить внутрь Светозара, или же оставаться жить на том же месте. Если мы уйдем, то деньги первое время будут утекать словно вода из дырявого сита. Нам нужно будет купить дом, или брать какой-то в аренду, а это затраты. Да, мы сможем потянуть покупку дома, но не хотелось бы выкладывать такие суммы в один момент. Есть еще вариант попытаться возродить поселок, взяв с собой молодых парней и стариков на охоту. Это будет проблемно, но думаю, мы сможем справиться с таким делом. Еще одно важное изменение – это смерть патриарха. Как единственный официальный пользователь духовной энергии, он представлял наш поселок перед другими такими же поселками, родами и кланами. С его смертью кто-то точно захочет прибрать себе в руки эту территорию. Да, она не очень богатая, но все же какие-никакие ресурсы мы производим. А если этот возьмет в свои руки правление, то тогда правила жизни поменяются и, скорее всего, не в лучшую сторону. Могу ли я взять поселок под свою руку? Скорее да, чем нет. У меня есть репутация доброго человека, который многим помог в тяжелую минуту. Я известен, как отличный охотник, а также я намного сильнее бывшего патриарха в духовном плане. Но также, если я все же хочу стать новым патриархом, то мне нужно подумать и о вероятных противниках такого. Дети нынешнего патриарха точно будут против. Пусть его сын и не ходит на охоту, так же как и внук, но даже так у них есть много влияния, пока еще жива память об их родиче. Кроме этого, у них есть финансы, а также возможная поддержка стариков, которые не сильно захотят, чтобы власть в нашем поселке менялась. Так что вопрос здесь один. Нужно ли мне влезать в это болото под названием «Власть над маленьким поселком»? Возможные прибыли совершенно не перевешивают возможные проблемы, так что нет, мне этого не нужно. Главное, чтобы в самом конце эта власть сама не пришла ко мне. С такими нерадостными мыслями я собирал трупы в одну кучу, чтобы сжечь их. Было не очень приятно, но не оставлять же их здесь. Это было бы неправильно в отношении к ним. Я с ними был знаком долгое время, и хоть такую маленькую дань уважения нашему знакомству я отдам. За несколько часов управился, а затем просто полил все алкоголем, который они пили. После обложил все деревом, накидал сухих веток, листьев и прочего материала, что хорошо горит. Следом я чиркнул небольшой спичкой и бросил ее. Медленно разгорался огонь, который также медленно начал поглощать тела. Запах усилился и начал медленно меняться на запах жареного мяса. Удержав порыв рвоты, я отошел. Поклонившись, как того требуют традиции, я отправился к повозкам. Почти все были уничтоженными. Духовные предметы не работали, и восстановить их я точно не смогу. У меня для этого нет никаких знаний и навыков. Так что придется их или забрать с собой, в надежде, что кто-то починит, или же оставить. Все оружие и различные припасы я спрятал в кустах, чтобы потом вернуться с несколькими жителями поселка и новыми тележками. Вещи мертвым уже не нужны, но могут пригодиться жителям. Кроме этого, это даст мне еще немного положительной репутации. «Ты закончил?» – поинтересовалась Ян Синь. Все это время она читала свой свиток и не обращала никакого внимания на то, что делаю я. «Да», – сказал ей. «Пора возвращаться обратно в Светозар». «Пошли», — согласилась она. «Жаль, что тележка с випризавром уже ни на что не годится». Я еще раз посмотрел на уничтоженную тележку. «Да, все труды пошли на смарку и больше ни на что не годятся. Мясо животного уже успело немного испортиться. Я заплатила за то, чтобы собрать некоторых животных для исследований», — проговорила алхимик. «И ничего не получила». Я промолчал, так как нечего мне было сказать. «Цзе, ты должен еще один раз отправиться на охоту со мной и отработать деньги», — сказала она спокойным тоном. «Ну, это логично. Ей не хотелось бы терять свои финансы, которые были вложены в эту миссию. Пусть деньги, скорее всего, и были небольшими, но даже такую мелочь терять неприятно. Особенно если причиной потери денег стал непредвиденный фактор, как нападение демонических существ». «Госпожа Ян Синь», — начал говорить, — «я не против, но вначале нужно разобраться с проблемами, которые принесли эти смерти». Алхимик кивнула, соглашаясь с моими словами. «Также нужно где-то раздобыть тележку с духовными вещами, артефактами», — поправила она. «Это новомодное слово появилось совершенно недавно, так что лучше используй его». «Хорошо, с артефактами. Об этом я позабочусь», — сказала Ян Синь. «Можешь не волноваться, потому что это и в моих интересах». После этого разговора мы молчали, так как каждый думал о чем-то своем. Я продумываю свои дальнейшие действия в этой ситуации, а вот о чем думает алхимик, я знаю. Почему-то я уверен, что ей совершенно наплевать на каких-то охотников. Между ними и алхимиком пропасть в целую жизнь. Она культиватор, а они обычные люди. Она мастер алхимии, и не имеет значения какой ступени. Она мастер, а они обычные охотники. Я в этом уравнении нахожусь где-то посредине. У меня есть культивация и на достаточно неплохом уровне, но я остаюсь самым обычным охотником. Не охотником на демонических существ, а на простых монстров и дичь. Отогнав такие мысли, так как мы наконец-то добрались до последнего поворота, за которым уже можно будет рассмотреть стену, в мгновение мы замерли. Даже издалека можно было рассмотреть, что часть стены отсутствовала. «Что-то произошло», — сказала Ян Синь взволнованно. «Вперед», — только и сказал я. В следующее мгновение сорвался на своей максимальной скорости, не забывая крутить ки по своему организму. Это позволило мне двигаться на достаточно большой скорости и не сильно уставать. Если бы я делал это без ки, то все было бы не так хорошо. Ян Синь тоже следовала за мной. Мне кажется, что она могла бы и быстрее добраться до города, но почему-то этого не делала. Ну да ладно, я даже ей немного благодарен за это. Когда мы приблизились к стене, то увидели, что рабочие медленно привозят тележками всякие разные материалы для ремонта повреждений. Как только нас заметили, то к нам сразу же направилось несколько культиваторов, одетых в клановые одежды красного цвета с серебристыми узорами. На груди у каждого был знак, в котором можно было без проблем рассмотреть символ клана Шэнь. Клан Шэнь – это один из сильнейших кланов Светозара, который уступает только клану правителя города. В общем, очень могущественная организация, которая может очень многое. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на группу ВК. https://vk.com/spage. Часть 4. В Светозаре существует три очень могущественных клана, как их еще называют священные семьи. Первый и самый могущественный клан – это клан Е, который известен тем, что из него всегда выходят могущественные культиваторы. В большинстве случаев именно представитель этого клана и является правителем города. Вторым по силе является клан Шэнь. Люди поговаривают, что представители этого клана являются не очень приятными людьми в общении. Третьим по силе является клан Чен. Все три клана конкурируют за трон правителя Светозара. Каждый из них хочет получить больше силы, чем другие кланы. Это приводит к тому, что они плетут разные интриги и используют самые разные методы для собственного усиления. Иногда они приглашают в свои кланы сильных представителей других аристократических семей или же даже из обычных людей. Стена является ответственностью каждого члена кланов. Они выделяют деньги, материалы и людей на охрану стену и на ее защиту, если случится какой-то прорыв или нападение. И мне кажется, что именно сейчас и произошло это, и как раз на участке стены, который принадлежит клану Шэнь. Думаю, они очень недовольны случившимся, так как это был небольшой удар по их авторитету. «Стой!» – приказал один из культиваторов, осматривая нас внимательным и настороженным взглядом. «Ян Синь», – первый проговорил алхимик, младший мастер-алхимик из ассоциации алхимиков. Воин кивнул и перевел свой взгляд на меня. «Цзе Ду, охотник из поселка Ду», – ответил ему. «И я хочу сказать, что на наш лагерь произошло ночное нападение демонических существ. Погибли все». Лицо воина не сильно поменялось, а в его глазах я увидел даже какое-то пренебрежение и скуку. Похоже, что его не сильно волнуют мои слова. Он сразу перевел свой взгляд на алхимика и о чем-то задумался. Еще раз окинув нас внимательным взглядом, он отошел в сторону со своим товарищем и начали о чем-то быстро говорить. Спустя минуту они пришли к соглашению. «КХМ», — прочистил горло второй стражник. Он выглядел моложе и звучал так же. «Вы можете проходить внутрь, но на город тоже произошло нападение демонических существ. Они сумели прорваться через стену и даже немного порезвились в городе, пока мы их не уничтожили и прогнали». «Нападение демонических существ?» — спросила с легким удивлением Ян Синь. «Сколько их было?» «Не очень много, если честно», — сказал один из культиваторов. «Но поговаривают, что с ними было несколько высокоуровневых зверей. С ними справились, почти без потерь. 10 лет не было ничего слышно о нападениях», — проговорила алхимик. «И вот сейчас». Культиваторы пожали плечами и ушли в сторону, пропуская нас. Мы с Ян Синь прошли мимо них и направились внутрь города. Работники подвозили материалы. Кто-то разгружал, а кто-то подготавливал место для начала восстановительных работ. Среди них мелькали культиваторы, которые занимались контролем, а также охраной, если произойдет еще одно такое нападение. Хотя не думаю, что оно случится. Трупов людей и демонических существ уже не было. Похоже, что их убрали в первую очередь, чтобы они не мешали и не воняли. Мы пропустили мимо себя тележку с каменными блоками, а затем продолжил свой путь в поселок Ду. Какое-то странное предчувствие было у меня, что заставляло спину покрываться холодным потом. По пути нам попадались разрушенные одиночные дома, а потом мы вошли в поселок Ду, который тоже был почти что уничтожен. Покошенные дома, запах гари, болото после дождя и следы бойни. В поселке было несколько культиваторов клана Шэнь. Они занимались охраной, в то же время, как несколько простых людей собирали трупов и части тел. Гора из тел была немаленькой. Среди них были дети, женщины, старики и мужчины. Во многих лицах я узнавал своих знакомых или тех, кому я помогал хотя бы один раз. Резко ускорившись, я направился к нашему дому. Он тоже выглядел разрушенным, но меня не это волновало. «Парень», — обратился ко мне воин, — «стой». Но я обогнул его и оказался внутри. После этого я начал быстро отталкивать обваленные балки и разрушенную. Откидывая все в сторону, я добрался до небольшой выемки, а затем медленно потянул за ней. С едва слышным скрипом деревянная дверь приоткрылась, и из небольшого углубления показалась голова матери, а за ней и головы сестер. Напряжение немного отпустило, и я выдохнул и улыбнулся. «Все спокойно, выходите». Мама вылезла первой, с опаской смотря вокруг, а за ней же пошли и сестры. Выглядели они испуганно, с красными глазами от слез. Похоже, что для них произошедшее было большим потрясением и шоком. В следующее мгновение они уже трое обнимали меня и едва ли не плакали. «Ты жив, Цзе», — проговорила мама. «Я так рада». «Все-все», — проговорил я, продолжая обнимать свою семью. «Не стоит плакать. Я знаю, вы сильные. Я сильный. Мы переживем это». Еще минуту мы так постояли, и только я их отпустил. «Мам, забирай Юйлань и Яньлинь пока», — проговорил я. «Нельзя им видеть, что здесь происходило. А я же займусь некоторыми важными вещами». «Хорошо, сын мой», — кивнула Мэйли. «Девочки, пойдемте». Я повернулся к Ян Синь и выдохнул. В ее взгляде можно было увидеть только спокойствие и никакого сочувствия. «Ты закончил?» — спросила она. «Надеюсь, что ты будешь готов, когда я тебя позову на охоту». На мгновение внутри меня вспыхнул огонек ярости, но я его задавил. Нельзя показывать ей свои эмоции, так как это посчитают за слабости шансы на то, что она будет обучать меня алхимии или даже даст несколько уроков, резко уменьшится. «А мне это не нужно». «Конечно, госпожа», — сказал ей, — «но нам нужно будет вначале найти место, где я смогу поселить свою семью». «Хорошо», — кивнула, — «я дам тебе 2 недели на это. После встретимся в алхимическом магазине Киндза». «Да», — кивнул ей, припоминая такой магазин, который находится в жилом районе, в котором я сделал свое первое убийство и своровал деньги. «Через 2 недели, встретимся там». «Превосходно», — кивнула она и уже собиралась уходить, но затем повернулась и добавила: «Не думай, что у меня черствое сердце. Мне жаль твоих друзей и знакомых, но таков этот мир. Благодарю». После она ушла, даже не оглядываясь назад. Ко мне сразу же подошло несколько воинов. Они тоже были из клана Шэнь. «Вы Цзе Ду?» — спросил один из них. «Да», — ответил ему. «Хорошо», — проговорил он. «Так как вы единственный выживший, что может принимать официальные вердикты, нужно принять решение, что делать дальше. И какие у меня есть варианты?» — спросил. «Вы можете отдать всю эту землю на баланс городу», — сказал он. «Вы можете отдать эту землю на баланс клану Шэнь за определенную награду. Но также вы можете оставить землю в собственном владении, но тогда вы будете должны заняться восстановлением поселка». «Сколько клан Шэнь готов предложить?» — спросил у него я. 300 000 демонических монет», — сказал воин, после секунды размышлений. «Это очень большие деньги, как для нашей семьи, но я думаю, что это все еще дешево. Я тоже являюсь культиватором», — сказал ему спокойно. Тот кивнул на это. «Но я пока не могу поступить в институт. Может ли ваш клан выделить мне учителя на год в дополнение к уже названной сумме?» Культиватор на некоторое время задумался, почесал подбородок, а затем чему-то кивнул. «Мне нужно связаться с вышестоящими», — сказал он, поднимая палец в небо, намекая на того, с кем он должен поговорить. «Тогда я могу сказать». «Конечно, господин», — ответил ему и уважительно поклонился. Воин отошел и вытащил какой-то артефакт. Спустя мгновение он засветился, и воин стал ждать. Только через 5 минут он стал говорить с кем-то. Ничего расслышать я не мог, так же, как и прочесть по губам. «Ну да ладно». Он рефлекторно поклонился и спрятал свой артефакт. После он подошел ко мне. «Клан предлагает другое. Мы предоставим тебе учителя на 2 дня», — сказал спокойно мужчина. «Он научит тебе некоторыми базовым навыкам, а также передаст свитки и другую информацию для твоего развития. Ты сможешь обучаться сам, независимо ни от кого в удобное для тебя время. Мы предоставим тебе книги по алхимии, по начертанию, по развитию. Кроме этого, учитель передаст тебе технику культивации. Как тебе такое?» «По рукам», — согласился я после некоторого времени размышлений. «Это достаточно хорошая опция для меня. Если я не соглашусь, то я уверен, что они найдут другой путь, чтобы заполучить территорию, и этот путь может быть против оставления меня в живых. Да, я не получу все то, что хотел, но даже так этого будет достаточно для того, чтобы стать сильнее. Если мне удастся как-то заполучить учителя алхимии, то можно будет делать следующие планы в собственной жизни. Отлично, довольно кивнул мужчина. В следующую секунду у него появилась какая-то золотистая платина. Он быстро провел по ней рукой. На пластине появился текст. Подписывайте и получайте деньги. Вопрос, сказал я. Мне нужно собрать вещи из дома. Хорошо, кивнул тот. Без проблем и спрятал свиток. Но я могу дать время только до вечера. Услышав это, я сразу же направился к матери и сестрам, которые ожидали, когда мы закончим разговор. «Что случилось, сын?» – спросила мать. «Я решил продать территорию нашего поселка», – сказал ей. «Мы переезжаем в другое место, и нам нужно собрать все самые нужные вещи. Времени у нас есть до вечера». «Поняла», – кивнула Мэйлин, не подставляя под сомнение мое решение с продажей земли. «Возможно, я сумел бы выручить больше, но я не хочу сильно нарываться в такой ситуации, ведь в один момент может случиться, что какое-то демоническое существо нечаянно прорвется через оборону и также нечаянно будет сильнее меня. Оно мне не надо. Так, Юйлань, Яньлинь, у нас будет работа. За мной. Нам нужно собрать все вещи в походную сумку. Будете приносить что-то, а я буду решать и паковать сумки. Поняли? Да, мама, конечно. Девушки сразу же занялись делом. Я тоже не сидел без дела. Из веток и ткани сделал себе сумку. Она будет не очень удобной, но этого будет достаточно на некоторое время. После, я думаю, мы уже сможем заселиться где-то. Первым делом я вытащил собственную заначку денег и сразу же положил ее в сумку. Следом пошли мои записи, а также некоторые свитки, что были более-менее целыми. После этого я быстро собрал немного одежды и инструменты для работы. Мама с сестрами занимались тем же. За час мы собрались почти все самые важные вещи. Этого будет достаточно для того, чтобы начать жить почти с чистого листа. С деньгами, которые я получу за продажу земли, это будет не так уж и сложно. «Все собрали?» – спросил у своих родных. «Да», – кивнула мама. Сестры только кивнули, закинув на свои спины сумки. Я подошел к представителю клана. Тот сразу понял, что я хочу сделать, и протянул бумагу. Быстро прочитал документы. Там было именно то, что я предложил, а также дополнительно вписан урок с клановым учителем и информацию, которую я должен получить. Еще раз пробежавшись взглядом по этому, я поставил свою подпись. Золотой лист оказался в моих руках, и я сразу же спрятал его во внутренний карман моей рубашки. «Чек можно обналичить в банке Светозара», — добавил он. «Спасибо. Банк Светозара — это единственная финансовая структура города, которая занимается всеми финансовыми делами. В нем есть некоторые функции, как в банках в моем мире, но также многие отсутствуют, потому что этот мир не настолько развит. Как мне известно, в правительстве банка сидят представители всех святых кланов, а также представители малых кланов. Именно они и делают его неплохим местом для хранения денег. Я не хранил свои финансы там, потому что для того, чтобы открыть там счет, нужно обладать достаточно большой суммой. Такая сумма у меня была, но хранение денег там было невыгодным. С теми деньгами, что я получил сейчас, вопрос уже стоит в совершенно другой полости. Полученные мной деньги очень большие, и за них можно жить достаточно хорошо много лет. Но для меня они только еще один шаг, ресурс, если можно так сказать. «Пошли», — сказал я матери и сестрам. После этого мы покинули поселок. Никто нас не останавливал. Никто даже не смотрел вслед. Все были заняты своими делами. «Дорогой, Цзе», — обратилась ко мне мама. «Что мы будем делать дальше?» «Снимем небольшую комнату», — сказал спокойно. «Потом будем искать небольшой и недорогой дом, в котором мы поселимся». «Хорошо», — сказала она. «А как мы будем жить дальше? Нам будут нужны деньги». «Не волнуйся об этом, мама», — сказал ей. «Я буду продолжать ходить на охоту, но только в одиночку. Попытаюсь найти магазины и таверны, которым будут нужны мои услуги охотника. За это они должны платить очень хорошие деньги. А что будем делать мы?» — задала она следующий логический вопрос. «Ну, задумался. Это действительно сложный вопрос, так как особенных навыков у них нет. Найдем, чем будете заниматься. Сестер, может, отдам в ученицы каким-то мастерицами, а ты будешь заниматься домашними делами или еще чем-то похожим». Мэйли только кивнула на это. Для нее это не было чем-то неправильным или неприятным. За час мы добрались до нужного нам района. Людей на улицах было достаточно много, но на нас никто не обращал никакого внимания, так как мы не сильно отличались от других. Несколько домов были уничтожены во время нападения демонических существ. Мы направились в сторону большого здания со знаком бокала, ножа, вилки, палочек и все это на фоне серой тарелки. Мы прошли внутри и в лицо нам сразу же ударили различные запахи, начиная едой и заканчивая чьим-то немытым телом. Не обращая ни на кого внимания, мы подошли к небольшой стойке, за которой сидел старик. За его спиной висело несколько десятков ключей, а также пустые крюки. «Добрый вечер, господин», – поздоровался я. Старик внимательно посмотрел на меня и проговорил. 5 монет за сутки, в комнате 2 кровати, мыться в общих душевых, ужин за дополнительных 3 монеты за порцию, будет доставлен прямо в комнату». «Хорошо», – кивнул ему. «Давай комнату на 3 суток и ужин на 4 человек. Это будет 27 монет», — сказал он быстро. Расплатившись с ним, я получил ключ и указание, куда нужно идти. Наша комната находится на 3-м этаже в конце коридора. В самом здании только 3 этажа и только 2 верхних отданы под комнаты. Весь нижний этаж — это таверна, в которую приходят местные, чтобы отдохнуть, обсудить какие-то новости, слухи или же просто утопить себя в алкоголе. Комната была небольшой, но для нас это достаточно. 2 кровати, 2 тумбочки и 2 кресла. Душевые находились недалеко, так что принять душ можно будет без проблем. Положив сумки к стене, сестры сразу же растянулись на одной кровати. «Янлинь и я, мы будем спать на этой кровати», — сказала старшая сестра. «Хорошо», — кивнула мам. «Тогда мы с Цзе будем здесь». За короткое время произошло столько изменений, но я не волнуюсь об этом. «Так, сестрички», — хлопнул в ладони я. «Мыться в душ. Ужин нам принесли в комнату. Это была достаточно простая еда, но все равно очень вкусная. Только сейчас я понял, что за последние сутки у меня во рту ничего не было. И будучи культиватором, я не ощущал особенного голода, но если посмотреть на моих сестриц и мать, то все будет выглядеть несколько по-другому. Они не являются культиваторами, и тоже очень долгое время ничего не ели. Для них еда была благодатью. Когда все умылись, мы отправились спать. Сестры почти мгновенно вырубились, а вот я с Мэйлин еще немного пообщались. «Сын», — сказала она, — «что ты планируешь дальше? Наша жизнь уже не будет такой, как прежде», — сказал ей. «Мне нужно продолжать развиваться и становиться сильнее». «Я понимаю», — сказала она, — «и верю, что ты сделаешь все для семьи. Если тебе будет нужна помощь, то ты только скажи. Мне очень жаль, что я ничего сделать не могу, чтобы помочь». «Не стоит волноваться, мама», — сказал ей и ободряюще улыбнулся. «А сейчас отправляйся спать». Она улыбнулась, немного приподнялась и поцеловала меня в лоб. После этого она уложилась обратно и прикрыла глаза. Спустя мгновение она уже спала. Легкое сопение наполняло комнату. Иногда можно было расслышать особенно громкие крики и звуки, которые шли с 1-го этажа или из улицы. Я тоже прикрыл глаза и медленно погрузился в сон. Утром я проснулся полным силой возбужденным. Поднявшись, я попытался скрыть собственное возбуждение. Жаль, что я не помню, что мне снилось этой ночью. Наверняка какой-то эротический сон. Мои движения пробудили маму. Она раскрыла глаза и замерла, смотря на мои штаны, которые вздувались палаткой. «Доброе утро», — поздоровался с ней, ощущая, как уши начали гореть. «Уверен, что на них сейчас можно жарить мясо». «Доброе утро, сын», — проговорила Мэйлин. «Вижу, что ты взрослеешь». «КХМ, да», — кивнул ей. Она только улыбнулась и не стала продолжать, хотя по ней было видно, что ей хотелось немного пошутить на эту тему. Спустя некоторое время пробудились и сестры. Они не видели то, что произошло, чем я подсознательно радовался, хотя не думаю, что им было бы понятно мое смущение. Мы переоделись в новую одежду и спустились вниз. На 1-м этаже не было ни одного человека, кроме официантки и бармена. Наверняка на кухне кто-то еще должен быть. «Доброе утро, господа», – поздоровалась официантка с нами. Мы уселись за стол в самом углу зала, чтобы не быть очень заметными, но также и не нарваться на какие-то проблемы. Поправив волосы, я посмотрел на женщин моей семьи. Они выглядели удивленными и с интересом рассматривали окружающие. Внутренний зал, на мой неискушенный взгляд, был очень простым, но для них это было не так. У нас в поселке была какая-то дешевая пивнушка, куда охотники ходили культурно отдыхать. В действительности некоторые напивались там едва ли не до потери сознания. «Что бы вы хотели заказать, господа?» – спросила официантка. «Что-то легкое, но сытное», – сказал ей спокойно. «И чай, или сок?» «Поняла», – кивнула она. Что-то легкое, но сытное и чай. Все будет готово через 10 минут. Благодарим, сказал ей. Официантка упорхнула. Какой у нас план на сегодня? Спросила Мэйлин. Что мы должны делать? Вы пойдете рассматривать дома для покупки, сказал спокойно. Когда я решу все вопросы, то мы вместе отправимся это делать. Нам нужно найти дом, в котором будет несколько комнат, с небольшим внутренним двориком и подвалом. Хорошо, кивнула она. Когда будете смотреть дома, то обращайте внимание на мелкие детали, как, например, черепица, окна и двери. Также обращайте внимание на пол. Поняла, кивнула мама. Я точно буду обращать на самые мелкие детали. Но как мы будем находить дома, что есть на продаже? Очень просто, сказал ей. Нужно найти ответственного за этот район. Он, скорее всего, будет из клановых. Думаю, что кто-то из работников должен знать, как найти этого ответственного.